Пока же подводим промежуточный итог. Гипотезу о душепереселении Ориген предлагает лишь в одной своей работе – ранней книге о началах. Это приближение он совершает, стремясь защитить церковь от критики со стороны гностиков и язычников. В. Ориген Кентавр. Система, предложенная Оригеном в книге о началах, может быть либо новой, самостоятельной, либо традиционной, развивающей интуиции, присущей некоторой школе мысли. Если система Оригена является новой и самостоятельной, то для теософов она не будет представлять интереса. Им ведь важен не сам Ориген, тем более что его система все равно отличается от их собственной. Ориген важен для них как свидетель того, что та традиция, к которой он принадлежал, традиция христианская, признавала множественные реинкарнации. Поэтому также важен вопрос, исчерпывается ли круг влияния на Оригена только миром церковной традиции. Если он не сам придумал идею множественности миров и рождений, то откуда он мог ее позаимствовать? Странно, что теософы сами не понимают, чего же именно они хотят от Оригена. Желают ли они, чтобы Ориген был истинным голосом древнецерковного предания, или они желают видеть в нем голос пифагорейской масонерии? Например, Дмитриева заявляет, что Ориген учил законам кармы и перевоплощения, за что и запрещен Русской Православной Церковью, образованной спустя целых 600 лет после смерти Оригена. Ориген был посвящен в сокровенную науку Шамбалы и писал в своем выступлении «Ориген против Цельсия». В том, что принимает внешний вид истории и содержит в себе нечто буквально верное, содержится против того и более глубокое значение. Дмитриева. Карма в свете тайной доктрины. Придираться к мелочам этого дивного заявления неинтересно. Низкий уровень эрудиции теософов и поразительно вольный способ их обращения с фактами уже общеизвестны. На всякий случай лишь напомню, Русская Православная Церковь никогда соборно и официально обсуждением и осуждением Оригена не занималась. Примечание. Что не означает, что она с Оригеном соглашалась. Просто она не скрывала от своих чад осуждение Оригена материнской по отношению к русской византийской церковью. Так в Кормчей, при изложении истории церковных соборов, говорится, что Пятый собор отверже преобразно Оригена Злоумного, и вся нечестивая его писания, Евагрия и Дидима, древле бывшие и изложенные от нею главы, рекши с писания, яко ученика Оригенова и единомыслища, и с еленийскими смешна повелений, ибо сим телесем, ими же ныне обложени есмы, безумнее рекоша не воскреснути. И еще же к семи бледях углаголище, яко души первейши суть телес, и прежде телес родишися. От еленских начинающий повелений, прихождение душам от тела в тело учаху. Кормчая, глава 16. Конец примечания. Его книги, ее академии переводили и издавали. Русская церковь возникла не 600, а 750 лет спустя после кончины Оригена. Никакого выступления Ориген против Цельсия истории неизвестна. А есть книга Оригена против Цельса. Но надо обладать изрядным отсутствием логики, чтобы не заметить, если в самом деле Ориген был посвящен сокровенную науку Шамбалы, то при чем здесь тогда христианство? В этом случае по книге Оригена можно судить о науке Шамбалы, но не о верованиях христиан. Нужный ей результат из этого своего фантастического заявления Дмитриева сможет получить лишь в том случае, если она сможет доказательно отождествить науку Шамбалы с официальным христианством. Ведь по уверению ее наставницы Елены Рерих, именно официальное христианство вместе с Оригеном признавало перевоплощение душ. Примечание. Доктрина о перевоплощении была отменена лишь в 553 году по Рождеству Христову на Втором Константинопольском соборе. Таким образом, доктрина о предсуществовании души и ее последовательных возвращениях на землю стала ересью среди официального христианства лишь в VI веке по Рождеству Христову. До этого времени она была терпима и принята теми церковниками, которые были особенно близки к гностикам. Письма Елены Рерих, 1929-1938 год. Конец примечания. Кроме того, никаких посвящений не требовалось для того, чтобы написать те тезисы, что так симпатично теософам в книге Оригена. Любой образованный человек эпохи поздней античности знал пифагорейские и платонические космогонические представления. О переселении душ писали стихи и рассказывали анекдоты. Не нужно было встречаться ни с какими тайными посланцами Шамбалы. Достаточно было походить на общедоступные философские семинары, что Ориген, как известно, и делал, и чего никогда сам ни от кого не скрывал. Сам Ориген среди источников, из которых происходит теория метампсихоза, перечисляет Платона против Цельса, Пифагора против Цельса, и гностика Василида, толкование на послание к римлянам. Так, упоминая учение о переселениях душ, Ориген прямо указывает источник этого предположения. В этом случае я говорю, следуя Пифагору, Платону и Эмпедоклу, против Цельса. Примечание. Ориген пробует возразить Цельсу, встав на позиции реинкарнационной философии. Величие Христа для Оригена несомненно, и потому, услышав от Цельса повторение иудейского мифа о рождении Иисуса в результате прелюбодеяния Марии с римским солдатом Пантерой, он пишет: «Да неужели вероятно, чтобы тот, который совершил так много на пользу рода человеческого, чтобы этот получил жизнь самым нечестным и позорным образом? Я обращусь к грекам и особенно к Цельсу, который мыслит или нет по-платоновски, я не знаю, но все же приводит платоновские изречения. Я задам ему вопрос: да неужели тот, кто не спосылает души в тела людей, стал бы подвергать самому позорному рождению того, кто столь многих людей отвратил от потока пороков? Да невероятнее ли всего, что всякая душа, назначенная для тела, назначена по заслугам, согласно предшествовавшему нравственному состоянию, по некоторым таинственным причинам? И это я говорю в данном случае, следуя Пифагору, Платону и Эмпедоклу, которых так часто называют по имени Цельс. Если же это так, то тогда прямое требование справедливости, чтобы и эта душа Иисуса, пришедшая в мир и более поздняя для жизни людской, чем души большинства людей, я не хочу сказать всех, дабы не показаться предубежденным, чтобы эта душа соединилась с телом, которое было лучше всех тел. Конец примечания.